Молодец, собачка! У моих соседей собачонка за стеной все время гав-гав-гав. Говорят, французская болонка, стал быть, мадам де гав-гав-гав. Было время, я любил собачек. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. А теперь люблю я слушать скрипку, перемешку с гав-гав-гав-гав-гав. Зайду пластинку Паганини вечерком, устав от гав-гав-гав. Лягу на диван, глаза закрою за стеною. Гав-гав-гав-гав-гав. 8 тактов скрипки гобои, 8 тактов гав-гав-гав-гав-гав. 10 тактов арфы, остальное гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ничего, куплю я сенбернара, рослого и мощного, как шкаф. Он такое рев соседям скажет, что замолкнет сразу гав-гав-гав.